Причины создания человека. Человек появился на Земле в результате потребности планеты в определенных типах энергии. Наша планета, являясь одухотворенной формой и одновременно важным космическим объектом Солнечной системы, участвует в сложных энергетических процессах физического и тонкого планов, вовлекая в аналогичные процессы все находящееся на ней. Она потребляет энергии определенного диапазона, соответствующие стадии ее развития, перерабатывает их и передает другим объектам физического и тонкого планов. Развитие нашей планеты, стадии ее совершенствования, требовали для себя создания различных энергоносителей, то есть специальных элементов, способных принимать энергию, посылаемую иерархическими системами, перерабатывать ее и передавать планете в том качестве, которое ей необходимо. Такими энергоносителями явились живые формы, начиная от растений, амеб, животных и кончая человеком. Частично планета получает энергию непосредственно по своим планетарным каналам, а энергоносители требовались ей для смягчения качества передаваемой планете энергии и придания ему качеству определенного окраса. Поэтому были созданы сначала растения, работающие с определенным диапазоном энергии, затем первые формы животных, работающих со следующим диапазоном энергий, потом человек. Новые стадии развития планеты, необходимость совершенствования ее тонких оболочек, потребовала работы с астральным и ментальным диапазонами энергий, поэтому потребовалось создать чувственное и мыслящее существо, способная работать с данными типами энергии, что послужило толчком к созданию новых форм, которые включали в работу чувства и интеллект. Таким образом, причиной появления человека послужила энергетическая потребность планеты в энергоносителе, работающем с определенным диапазоном энергии. Постоянное совершенствование планеты, ее рост, вызвали необходимость постоянного совершенствования высшими создателями форм жизни.